Часть первая. Короткая. Путь продавца. Существует несколько синонимичных понятий, которые отражают с известными отклонениями один и тот же путь продавца. Большие продажи, стратегические продажи, комплексные продажи. Мы тоже решили внести посильный вклад и предлагаем свое название – терапродажи. Меня лично вдохновляет создание жесткого диска, на котором хранится терабайт информации, в честь чего и названы терапродажи. Тера – это что-то очень большое. Тера – это земля, территория. И силовые поля больших продаж пронизывают нашу землю. Так что название терапродажи как нельзя кстати отражает суть больших продаж. Вы продавец. Вы продавец? Вы продавец. Каков ваш путь? Откуда вы стартовали? Где делали свои первые шаги в продажах? Что вы уже миновали и чего достигли? И какова ваша цель? Не верю, что вы просто зарабатываете деньги и не более того. Если вы занимаетесь активными продажами, и тем более большими продажами, значит, вы уже продемонстрировали этим свою личную предрасположенность к активности, проактивности. У вас есть воля к жизни и воля к победе. В этом ваш путь.